Фрамюль, 3 июля 1944. Дождь с самого утра, а лунным вечером Эмиль вышел со мной погулять на лугу. Воронка от снаряда превратилась в озерцо. Я пускаю в нем волны руками. И вижу папу, как он перечисляет мне названия разных частей сине-желтого кораблика, который мне подарил нос, киль, борта. А ты в наши морские студии не вникаешь, но я чувствую, ты где-то рядом и ласково на нас посматриваешь. Иногда воспоминания о тебе начинают блекнуть, как старые фотографии в альбоме. Тогда я принимаюсь тебе писать, и краски понемногу возвращаются. Окунуть ручку в чернильницу — все равно, что взяться за штурвал корабля. Я уменьшаюсь и залезаю сам в себя. Капитанский мостик находится в самом сердце. Поднимается страшная буря эмоций, но я остаюсь цел и невредим и нахожу тебя, наконец-то. Мысленно поднимаюсь по реке времени против течения, выуживаю воспоминания, где не хватает памяти, работает фантазия, а некоторые так истрепались, что приходится выдумывать новые. Иногда я ничего не пишу, только рисую динозавров и воображаемые созвездия, а иногда пишу и пишу, изливая всю душу. Ты умерла. Я, наверное, с этим не смирюсь, пока сам не умру. Теперь же хорошо бы написать книгу. Писать книгу здорово, можно опять начать сначала. Я бы начал вот так. Меня зовут Мину, а полностью Жермен, мальчик, который всегда везде прячется. Я дитя пули бомб замедленного действия. Родился 31 декабря 1934 года в Битше. Это маленький городок в Лотарингии, которую история заводит как волчок. То она французская на границе с Германией, то наоборот. В день, когда мне исполнилось 5 лет, родители пожелали счастливого года для всех 3 членов семьи. А через несколько месяцев все взорвалось, как попкорн на сковородке, разразилась война. Бабушка говорит, что я вылитый Чарли Чаплин, только без шляпы и усиков, и одет я, как он, когда был мальчишкой. Болтают, будто какая-то колдунья забрызгала мне веснушками лицо и руки. «Адская соль», — говорит деревенский кюре, а Эмиль говорит, «отметины тех, кто заводится с полоборота. У нас в семье все такие, рыжие и вспыльчивые, кожа прозрачная, белая, а летом красная. Я самый младший, самый огненный, самый тонкокожий. После того, как ушла моя мама и неизвестно, насколько исчез отец, я чувствую, что повзрослел и в то же время стал совсем маленьким. У меня есть талант изображать зверей, диких и не очень. Здорово мяукаю кошкой, уже довольно сносно квакаю лягушкой. Глаза у меня зеленые-призеленые, как свежий газон. Бабушка все старается причесать меня на косой пробор, аккуратный и ровный, как ломтики помидора под ее ножом. Мне кажется, что воскресенье у нас каждый день или никогда, не поймешь. С тех пор, как на меня посыпались несчастья, я чуть ли не все время сижу, запершись у себя в голове, и там все время что-то бурлит. Меня уже ничем не удивишь, хоть бы снег у меня в черепушке посыпался. В свои 9,5 лет я, кажется, уже 3 жизни прожил. Мне все еще хочется, чтобы ты мной гордилась, как было, когда я залезал на самую верхушку дерева. Если я напишу про нас книгу, то буду с гордостью думать, что ты мной гордишься. В конце тетради я записываю новые и помечаю любимые слова: сумерки, метаморфоза, ненавек, бравада, аистенок, сопротивление, белка, велосипед. Эмиль как-то раз сказал, что писать книги почти то же самое, что вкусно готовить. Слова — исходные продукты, как краски для художника. Тогда же он и выдал этот свой пример про гренадин. И мне сразу захотелось гренадина, а он признался, что сам в кулинарии не силен и никогда ничего не писал, ни книг, ни картин, и что ему тоже страшно захотелось гренадину, хотя он никогда его не пробовал, а под конец расхохотался. Я думаю, если бы медведи умели смеяться, они бы хохотали так же, как Эмиль, здорово и заразительно. Тогда я тоже засмеялся и никак не мог остановиться, и мне стало так хорошо, что я даже спать захотел. Фантазии бодрят меня, а реальность, наоборот, утомляет. Голова тяжелеет, когда тетя Луиза дает мне уроки. особенно от закона Божия, который она впихивает всюду, даже в географию. Что это с парнем? Целый день зевает. Люблю поспать после уроков, чтобы выспаться к тому времени, когда стемнеет, и останется только поужинать и сделать вид, что я иду ложиться.